Мы, связавшись с диспетчером, стыкуемся и выставляем товары на продажу. Приходит запрос на связь. Кошки, готов купить ваш груз за 100 000. У вас же сертификата на торговлю нет. Предлагает голос нам цену в 5 раз меньше. За эту сумму можем разрешить контейнер потрогать. Отвечает Тира. Ты, сучка, охренела? Я тебя на части порву. Ты свой хлам никому не продашь. Орет голос. А вот теперь слушай сюда. Через час в круге, оружие, меч. Говорю я. Ты охренела? Какой круг? Ты знаешь, кто я? Кричит голос. Ты Джон Гетц, капитан эсминца проведения. Если ты через час не появишься в круге, все на станции узнают, что ты трепло. Говорю я, отправляя запрос на дуэль. На этих станциях подобная стандартная практика. Отказ от дуэли при той ситуации — потеря лица, с тобой никто работать не будет. Через час я сижу у арены. Появляется мой противник в сопровождении 3 человек. Это худощавый, нагловатый малый. Если мне сейчас отсосешь, я так и быть прощу тебя. Понтуется он. Отлижешь мне при всех, просто отрежу ухо. Поигрываю я вибромечом. Сука, ты совсем страх потеряла. Орет он. На арену. Говорю я, выходя в круг. Придурок выходит и начинает размахивать таким же виброклинком. Проходит сигнал начала боя. Мой противник бросился на меня, размахивая клинком. Подныриваю под руку и разрубаю ему грудь. Он мертвый падает на пол. Правда, за рысью. Она получает все имущество покойного. Команде проигравшего необходимо выкупить его долю у рыси или влиться в ее команду. Мы сидим в баре. Мы — это я и Тина, и команда убитого мной Джо. У нас нет денег на выкуп, говорит один из команды. Под твою руку не пойдем, говорит другой. Да вы мне и даром не нужны. Что можете предложить в обмен на долю капитана? Спрашиваю я. Знаю. Мы тебе старинный сундук отдадим. Он наша доля с последнего налета. Мы его не вскрывали и не знаем, что там. Но сундуку лет 600, говорит молодой. Согласна. Тащите к нам в шлюз, говорю я. Сундук просто пах древностью. Сидим, думаем, как открыть. Проверили приборами, источников энергии нет. В стенке не просвечиваются ни одним из имеющихся у нас излучением. В сети на обычных болталках по сундукам ничего не нашли. Лезу на специальные форумы историков и сразу нахожу описание и способы вскрытия. Сидим и экспериментируем, ищем основную запорную точку. Сундук напоминает наши шкатулки с секретом, пока на нужный завиток не нажмешь, не откроешь. Первой не выдержала Тира. Она сильно ударила по крышке, замок щелкнул и крышка поднялась. Ну, ты и талант, радостно сказала я. В сундуке мы обнаружили шкатулку с драгоценностями и папку с документами. Сидим, разбираем документы. Это старые купчие на покупку складов и производства. Те, у кого они могут заявить свои требования на часть активов корпорации, которая сейчас этим владеет. Смотри, тут еще дневник, записная книжка и распечатанные фотографии, говорит Тира. Глава 89. Дневник, оказывается, вел бизнесмен. Он рассказывал о своей жизни и бизнесе. Упоминал и о своем компаньоне Александре, который помогал ему строить свою бизнес-империю. Говорил, что тот неплохой организатор и при должном руководстве сможет достичь высот. На последнем листе записной книжки была странная запись. «Если вы открыли этот сундук и читаете это, значит, мой друг Александр убил меня. Я узнал, что он похитил разработку из моей компании. Это устройство, призванное восстанавливать функции мозга, но он хочет применить его с обратной полярностью. Его интересует планета Парада, или рай, как ее иногда называют. Он хочет нейтрализовать местных жителей. Только они стоят между ним и озером Поликонита. Такое богатство затмило разум этого человека. Моя семья уже погибла от его руки. Он лично их убил. Теперь он гонится за мной. Оставлю тебе, неизвестный мне человек, координаты основного тайника. Там хранится вся информация о темных делах Александра и вся правда про происшествие на параде, а также основополагающие документы на корпорацию Logistic SEC и ее дочернюю компанию SEC Logistic. С этими документами ты сможешь разрушить этого монстра. Координаты тайника и как его найти мы нашли под обложкой записной книжки. Я смотрю фото, а он почти совсем не изменился. Говорю я, имя озера Поликонита, неудивительно. Это тебе не омоложение в капсуле. Это по сути создание нового тела, говорит Тира. Если кто узнает про этот дневник и координаты, мы трупы. Усмехаюсь я, мы трупы в любом случае. Только нам удалось вырваться с рая. Ты еще владельца их корпорации по лесу гулять заставила, смеется Тира. Полетим к тайнику, спрашиваю я. Конечно, С таким компроматом мы сможем нагнуть корпорацию», – возбужденно говорит она. «Мы перебираем и делим драгоценности. Получилось почти поровну. Не белится кольцо и брошь. Давай продадим», – предлагает Тира. «Есть идея получше. Мы заставим их дергаться. Посмотри, это брошь на женщине с фото. Отправим ее и копию записки Александру. Возможно, это выбьет его из колеи и заставит делать ошибки. Предлагаю я. Мы идем на почту, где делаем копию записки. Распродажа товара затянулась на 3 суток. Скрасить ожидания нам помогли 2 парня из охраны станции. С ними мы познакомились в кафе. Ребята были на высоте. В общем, мы полностью довольные вылетели на транзитную станцию «Авион». В пустом пространстве Амур стала Вильда. Транзитная станция Авильда. В местном почтовом отделении мы сдали посылку для Александра в головной офис логистик-сек, оплатили доставку обезличенным чипом и улетели. Наш путь лежал к тайнику. Головной офис логистик-сек, кабинет генерального директора. Господин Александр, эта посылка пришла на наш адрес, но предназначена вам. Наша служба безопасности проверила ее. Опасности нет, говорит тучный мужчина. Удалось узнать, от кого она? Спросил Александр. Это невозможно. Отправлено с транзитной станции, там поток сумасшедший, порядка 10 000 посетителей в сутки. Ну что ж, посмотрим, сказал Александр и открыл посылку. Он изучил брошку и текст. Налейте мне выпить и себе заодно, сказал Александр. У нас проблемы? Спросил мужчина, разливая коньяк. У нас серьезная проблема. Если эти люди доберутся до той информации, на нас начнут охоту все объединения. И поверь, брать живыми нас не будут, говорит Александр. Это связано с операцией «Энтерой». Не только, но и с выбором идей. Так что ты должен понимать, ребята во дворцах будут спасать свои задницы, а мы станем козлами отпущения. Нас просто пристрелит. Знать бы, кто это нашел. Возможно, удалось бы просто откупиться, вздыхает Александр. Господин Александр, по девушке, что вы ищете? Она так и не объявилась нигде. Даже корабль не обнаружен. Последний раз его видели на нашем перевалочном пункте, который его экипаж и ограбил. Оператор не видел нападающих, они заглушили связь и камеры. Иксин взломан, говорит тучный. Ну, это могла и Кира устроить, говорит Александр. Вполне возможно, как и то, что корабль был захвачен у нее, говорит мужчина. Если узнаете, что про нее, немедленно сообщайте в центр планирования. Что там у блаженных? У Миролюба все не так и плохо. Старая аристократия ворчит, но пока не проявляет активности. Новая в восторге. У Валента дела идут очень хорошо, но могут возникнуть проблемы, когда упадут доходы оружейников, говорит мужчина. По прогнозам наших аналитиков, оба государства стоят на пороге гражданской войны, хотя в обоих объединениях возможен и мятеж, говорит Александр. Одно другому не мешает, хотя это мешает бизнесу. Ошибаетесь, это открывает нам новые возможности. Надо постараться продвинуть наших людей в лагере победителей. У нас много денег и силы, но недостаточно реального авторитета. Княжна может в определенных ситуациях получить поддержку вояк, просто попросив. Нам же приходится за все платить и не лучшим специалистам, говорит Александр. Вряд ли для наших людей это возможно. Система продвижения кадров работает практически независимо от наших предпочтений. Так получилось, что на высокие посты выходят карьеристы и подобные им люди. В амбициях ничего плохого нет, проблему доставляют способы реализации их, начинает рассуждать мужчина. Говорите прямо, наших людей не ставит ни во что, и рассчитывать на безвозмездную помощь мы не можем. У хороших вояк что в империи, что в союзе, свои представления о способах строительства карьеры, и они быстрее договорятся между собой, чем с нами. Они даже с пиратами быстрее договорятся, говорит Александр. Именно, мы можем купить любого дурака или даже хорошего вояку, но последний постарается сорваться с крючка или будет просто отбывать номер, согласился тучный. Да, это понятие чести не очень уместно в корпорации. У нас ценят личную преданность руководителям и умение предугадать их желания. Если у тех же пиратов выдвигаются на руководящие должности люди авторитетные и компетентные, в нашей среде вылезают приспособленцы, но если изменить практику выдвижения топ-менеджеров, нас ждут проблемы, говорит Александр. Продолжайте работать в заданном ключе. Глава 90. Безымянная система. Заброшенная шахтерская база. Тайник в пустом складе мы нашли быстро. В кейсе, что хранился в нем, хранились пища и пластик, на котором были отпечатаны приказы и договоры по созданию корпораций. Имея это на руках, можно смело заявлять свои права на любую компанию. По сути, это сертификат на владение контрольным пакетом акций, притом он не именной. Также мы нашли кристаллы с информацией об очень нехороших делишках руководства корпорации и о ее реальных владельцах. «Мы труппы», — сказала Тира, ознакомившись с документами. «Мы с тобой очень богатые девушки. Надо просто правильно распорядиться этим», — говорю я. «Это как? Смотри, у нас на руках документы Logistics LLC их прямых конкурентов. Находим обиженных топ-менеджеров в обеих и продаем им документы конкурентов. Те, чтобы досадить своей компании, начинают процесс вступления во владение. Рынок у них поделен, и корпорации посчитают это нарушением договора и сцепляются. Им уже не до нас. Объясняю я план. Как найти таких людей и за сколько продать?» Спрашивает Тира. «Найдем через мои связи. Возьмем минимум по 50 миллионов. А сейчас летим к ближайшему ретранслятору», — говорю я. «Пустая система. Ретранслятор галактической связи. Набираю номер данной тайной канцелярии. Ввожу код опознавания. Чем могу помочь?» — спрашивает собеседник. «Нужна информация о топ-менеджерах корпорации Logistics LLC, недавно пониженных в должностях и сильно злых на свои корпорации. В идеале, чтоб были в одной системе. По вашему запросу идеально подходит Рапид Кун из Logistics и Тони Гон из LSIT. Сидят в системе Кайкут. Понижены за правильные действия, интриги. Подставили их из центрального офиса. Оба очень злы на свои корпорации. Состояние счетов высылаю пакетом. Я так понимаю, княжна хочет стравить корпорации?» «Да, у меня в руках основные документы корпораций. Продам их обиженным топам конкурентов. Да в этом случае драка начнется у них не слабая», — хохочет собеседник. «Что по Империи и Союзу? В Империи и Союзе дело идет к гражданской войне. В Империи готовится очередной мятеж новых аристократов. В Союзе ожидается мятеж военных и гражданская война. Будьте осторожны. Примите новый номер и код». «Благодарю. Буду осторожна. Система Кайкут. Мы отправили снимки бумаг с предложением покупки их. Торг занял немного времени. В результате эти люди согласились приобрести документы по цене 65 миллионов. Мы стали готовить операцию. Нашли удобные места для передачи. И перекрасились. Я стала блондинкой, Тира брюнеткой. После достали одежду курьерской службы и два кейса с кодовыми замками и системой уничтожения документов. Тира встречается с Рапи из Логистика, я с Тони из Алсита. Вот нужное кафе. За столом сидит мужчина средних лет в дорогом костюме. Я подхожу, сажусь за столик и показываю документы. Он их осмотрел, не прикасаясь. Я закрываю кейс. Мужчина копается в коммуникаторе. Мой коммуникатор пискнул, показывая получение денег. Я протягиваю кейс. Код 1234. Говорю я, уходя. «Что ты делаешь сегодня вечером?» — спрашивает он. «Встречаюсь со своим парнем». Он разочарованно вздыхает. Я покидаю кафе. После получения денег Тира перегнала их через цепочки счетов. Теперь окончательного получателя не отследить. Решаем лететь на станцию Карина. Есть идеи для гнома по поводу нашего корабля. В пустом пространстве снова становимся Амур и берем курс на Карину. Система Карина. Если опустить обычные шуточки, диспетчеров встретили нас хорошо. Гном смотрит на нас очумело. «Девки, вы банковую планету обнесли. Такая переделка влетит вам в 5 миллионов. Хотя согласен, корабль станет намного сильнее, быстрее и маневренней. Делай, гном. Сколько по времени?» — спрашивает Тира. «Тигра, неделя. Меньше никак. Пойдет. На планете курорт еще работает? Мы что-то в космосе засиделись», — спрашивает она. «Работает. Летите, можете вон тот катер взять. Вы ж его уже купили, я его ангар и без него встрою. Курорт-приют странника планета Карина. Устроились мы в тропической части планеты, на берегу местного океана. Первые дни купались и загорали. Вечерами отплясывали в местном танцзале. Молодежи практически не было, поэтому с парнями нам не везло. Зато прошли полное обследование. Тира сделала себе прокачку по типу шлюха. Я проверила блокаду. Заодно вернули себе свой цвет волос. На четвертый день познакомились с семьей, муж и жена, а также пара близняшек. Мужчина раньше служил во флоте Союза и рассказал о интересном месте. Это были склады Мобрезерва. Больше всего нас заинтересовали хранящиеся там абордажные дроиды. Они были хоть и старыми, при должной модернизации могли соперничать с новейшими. Фишка этих дроидов – броня. На устаревших она способна противостоять плазме и кинетическому оружию, а на современных только плазме. Глава 91. Сидим на дальнем пляже, решили полностью обнаженными позагорать и покупаться. «Смотри место, где склад он назвал, сказал, что там глушь полная, в охране пара корветов. Заходим, глушим корветы, грузим дроидов и все, что понравится на десантную баржу и сваливаем. Там недалеко старый торговый пункт, на нем римбаза. Модернизируем дроидов и баржу. Предлагаю я, лучше тогда к Перита прыгать. Там и римбаза круче и товаров больше. Корректирует план Тира. Ну тут ты лучше знаешь, что где. Соглашаюсь я. Смотрите, мистер Лаки, какие тут нимфы. Раздалось за нашими спинами. Соглашусь, мистер Рати. Ответил ему второй голос. Мы обернулись и увидели двух мужчин в возрасте лет под 60. Так бы и съел их. Сказал, как мы поняли, Рати. Поддержу вас в таком желании. Согласился, похоже, Лаки. Ну, съесть это вряд ли, а вот полизать могу дать, если кредиты есть, говорит Тира. Ну, кредиты у нас водятся и полизать можно, но если ты дашь тебя трахнуть во все дырочки, заплачу 2000, говорит Рати. А сможешь? Подначивает Тира. Я вас обеих оприходовать могу, но мой друг тоже хочет, кивает на второго он. Ну что, рысь, развлечемся, все равно скучно. Давай, Тигра. Соглашаюсь я. Секса и правда очень хотелось. Мы идем в отель. Оказывается, они живут в нашем корпусе этажом выше. Старички оказались не промах, или у них какие-то особые таблетки. Отрахали они нас качественно и во все дырки. Потом поменялись и повторили. К утру мы были на девятом небе от удовольствия. Рысь, вставай. Будет меня роти. Ну, если не просыпаешься, то держись. Он наваливается на меня и начинает целовать. Я лежу на животе, поэтому он целует шею и спину. Опускается к пояснице, не переставая целовать. Вот его язык гуляет по моему анусу и проникает внутрь. Мне очень хорошо, я поддаюсь попкой к нему. Он привстает, и его член входит в меня. Двигается он классно, словно знает, что мне сейчас нужно. Кончаем мы вместе. За завтраком наши кавалеры предлагают побыть их подругами до конца их командировки. Еще 2 дня. Мы соглашаемся. В наши обязанности входит сопровождать их на приемы и встречи. Спим мы только с ними. За это они платят нам по 10 тысяч, каждый. Нам их деньги не нужны, но обоих прикалывало строить из себя шлюх. Да и скучно было. Первый наш выход в свет состоялся на деловые переговоры. Наши старички решали вопрос поставок иксинов на планету. Я сижу от скуки, листаю схему поставок. Тут указаны все склады и хранилища. Незаметно скачиваю информацию. Тира занята примерно тем же. Она скачивает номенклатуру поставок на склады. Переговоры прошли успешно, и мы вернулись в отель. Там после ужина предались разврату. Теперь уже четко я с Рати, Тира с Лаки. На следующий день мы побывали на торжественном обеде в правительственной резиденции. Там достать ничего интересного не удалось. Ночь мало отличалась от предыдущих. Утро удивило. Рысь, а ты не думала завязать со своим промыслом, уехать отсюда, стать приличной женщиной? Спрашивает Рати. Это ты меня замуж зовешь? Улыбаюсь я. Нет, предлагаю лететь с собой. В моем поселке много одиноких мужчин. Устрою тебя официанткой в кафе сестры, и ты быстро найдешь мужа, говорит Рати. Не мне мой бизнес пока нравится. Контрабанда — это интересно. Или ты меня за шлюху принял? Хохочу я. Ну да, смутился он. Нам просто скучно было. Иди трахни меня еще разок, говорю я, раздвигая ноги. Рати не подвел. Трахать он умел и любил. Знал, как довести женщину до множественных оргазмов. Мы подбросили их до станции на своем катере, забрали с них наши деньги. Лаки начал было возмущаться. Лаки, милый, мы договорились. Неважно, что ваши деньги – это сумма, которую мы на косметику тратим. Договор должен быть исполнен. Смеется Тира. Старички отдали оговоренное, мы поцеловали и пошли забирать свой корабль. Наш легкий крейсер по огневой мощи теперь превосходил средний. По скорости мало кто мог нас догнать. Замена реакторов на более мощные и компактные увеличили трюм. После замены основного орудия у нас появилось место для ангара катера. Вам, девушки, надо менять корабль, брать побольше, говорит гном. Зачем? На этом мы и отбиться можем и удрать. Да и внимание он почти не привлекает. Из больших только средний крейсер стоит рассматривать. А они и стоят дорого, и в обслуживании деньги жрут. Только давай, говорю я, ваше дело. Просто неспокойно в галактике последнее время. Вон корпорации сцепились как, только пух и перья летят. Ну ладно, мы полетели, есть пара идей, говорит Тира. Пока, гном, говорю я. Глава 92. Решаем лететь на склад Мобрезерва. Вышли на границы системы. В системе висит старая база. Возле нее крутится пара корветов. Мы крадемся без радара и на маневровых. Нас не заметили, пока мы не вышли на дистанцию уверенного поражения. Залп и первый корвет разлетается в беззвучном врыве, второй догнали ракеты. Мы высаживаемся на базу. Тут нет людей, взломали Иксин. Получили доступ к хранящемуся. Берем автобаржу, дроидов, вот эти ракеты и штурмовые комплексы. Предлагает Тира. Еще вот эти мини-фабрики, боеприпасы и стрелковые комплексы. Дополняю я. Все, что мы выбрали, грузится на борт баржи. Смотри, что я нашла. Это малые дроны-шпионы, для тоннелей и летающие. Говорит Тира. Грузи. Я тоже интересную штуку нашла. Когда свалим, она рванет и от базы даже пыли не останется. Будет похоже на самоподрыв. Говорю я. Вот баржа заполнена под завязку и мы вылетаем. Когда мы уже начали прыжок, база взорвалась. Прилетели в систему, где был тайник. Тут на старой шахтерской станции решили устроить свою базу. Основные пути близко, а эта система никому не интересна. Сидим, считаем, что нам для переделки дроидов надо. У нас 400 тяжелых штурмовых, 2000 легких штурмовых, 1000 дроидов обороны, 50 сержантских, 5 офицеров. Говорит Тира, смотря в список. Значит, нужны малые иксины, 4000 штук, средних, 60 и больших, 10. Прикидываю я, лишние тебе зачем, мне для шпионов и фабрик. Пиши еще 20 средних, чуть про ремонтных не забыла. Говорю я, где брать будем, такую партию нам не продадут. Помнишь старичков, у их фирмы склад тут недалеко из бывшего линкора сделан. Там вроде должно чуть больше храниться. Вспоминаю я, сверяясь со схемой поставок. Да есть. Судя по объемам, даже в наш трюм влезет все, что на складе. Склад автоматический, охраны нет. Защита, секретность. Говорит Тира. Пароль и отзыв есть. Скачала, когда с роти кувыркалась. Так, что полетели. Машу я рукой. Изъятие иксинов прошло без проблем. Линкор мы уничтожили, направив на него небольшой астероид с помощью ракет, прихваченных на складе резерва. Безымянная система. Заброшенная шахтерская база. Вернулись обратно. Далее пошла работа. Мы переоснастили ремонтных дроидов. Сменили им прошивку, и уже они начали переоснащать боевые. Я сижу и колдую над программами дроидов-командиров. Часть схем я переделала. Теперь командиры опираются не только на то, что видят, но и на данные разведки. Дронов-шпионов тоже перепрошиваю. Как будем отряды формировать? Спрашивает Тира. 4 отряда. 100 тяжей, 500 легких и офицер. Оборонные все под одним, он же командует остальными. У нас как раз под него иксин есть. Предлагаю я. Ты планету захватить собралась? Этого как раз хватит. Хохочет Тира. Для обороны и штурма нам штатного наряда хватает, а это пусть будет. Летим, новости узнаем, говорю я. Свободный космос, пустая система, ретранслятор галактической связи. Новости нас ошарашили. Похоже, шла война всех со всеми. Корпорации бились, используя службы безопасности и прикормленных военных, которые открыто дезертировали с флотов вместе с кораблями и командами. Новые аристократы, призвав своих людей и наемников, выступили против старых аристократов. Те, опираясь на остатки флотов и войск, оставшихся верными присяге, пытались подавить мятеж. Император Миролюб, его брат Толя и Валент сформировали Галактический Совет. Опирались они на верные им войска и строчили грозные приказы остановить мятеж. Похоже, их не трогали потому, что они были никому не интересны. Решаю связаться с тайной канцелярией. Набираю номер, передаю код. «Княжна, вы живы. Мы уже отчаялись в этом бардаке». Император Миролюб сложил полномочия, как и его брат. Как только объявили об объединении с Союзом, императором стал Гоша. Кстати, он женился на той девушке, про которую вы говорили. «Вас ищут с целью приблизить к трону. Мне пока рано выходить из тени. Мой враг еще жив и охотится на меня. Засветившись у трона, я подставлю императора. Передайте мой привет и наилучшие поздравления. Если вы про Александра, то да, это опасно. Логистик смог накопить сил, плюс используют рабов-бойцов. С точки зрения эффективности, мясо, но их много. Их противники используют дроидов и роботов. Толку чуть больше. Есть наводки, где мне ударить? Особо пока нет. У вас не хватит сил расправиться со станцией. Если сильно прижмут, отходите в секторы, контролируемые нашими войсками или войсками Союза. Ссылку на интерактивную карту высылаю. Опознаваться как Амур. Ваше инкогнито сохранится. Что за станция? Станция Джекил. Там находится сердце мятежа. Скиньте данные по станции. Лучше вам туда не лезть. По расчетам Объединенного Генштаба, на прорыв защиты нужен флот из 30 линкоров с эскортом. Скиньте, я посмотрю. Иногда один корабль может справиться там, где проиграет флот. Где засел Александр? Ловите пакет. Александр сидит в штаб-квартире корпорации, на станции Мартье, почти безвылазно. Там, конечно, защита послабее, чем у мятежников, но тоже серьезная. Его оппонент сидит через две системы на станции Хамелих. Мне, возможно, потребуются особые боеприпасы, скорее всего, устаревшие. Постараюсь обезглавить наших противников. Вот номер и код, это военных. Вот новые данные для связи с нами. Все, удачи, княжна. Если вам удастся хоть одна акция, ваша подруга станет баронессой. Удачи вам. Связь прервалась. Глава 93. Хочешь баронессой стать? Спрашиваю подругу. Что надо сделать? Спрашивает она. Уничтожить станцию. В идеале 3. У тебя есть идеи? Есть, но надо посмотреть. Меняем название и летим. Говорю я. Мы меняем опознавательно Авильда. Летим в систему к станции Джекилу. В системе куча кораблей. Нас запросили сразу, но тут же успокоились, приняв сигнал опознавания. Нас хоть просканировали? Спрашиваю я. Судя по приборам, только на наркоту, говорит Тира, сверившись с приборами. Крайне пуганных идиотов. Ворчу я. У станции форменный кавардак. Два корабля столкнулись. Армейские суда носятся кругами. К станции подлетают грузовики. Пропускают только их. Засекаю сигналы опознавания. Летим к терминалу заправки. Заливаем топливо и уходим в прыжок. Чем можно рвануть станцию? Спрашиваю я. Бургуниевой боеголовкой. Если ее рвануть, у корпуса станция испарится, объясняет Тира. Летим на другие, глянем. Мы прыгаем к станции Хамелих. Тут порядку больше, но на грузовики с опознавателями внимания никто не обращает. Мы опять заправляемся и летим к Мартье. Тут то же самое. Заправившись, улетаем к ретранслятору. Свободный космос, пустая система. Ретранслятор галактической связи. Даю вызов воякам, сбрасываю код. Пират, слушаем тебя. Вам по-прежнему мешают 3 станции, есть способ убрать эти объекты. Что от нас? Бургуниевые боеголовки и спецы по захвату грузовиков и управлению на расстоянии. Боеголовки не проблема, как и прочие. Лови координаты и код, через 3 дня тебя там ждут. С ними все и обсудишь. Вот новый номер и код, удачи. Свободный космос. Пустая система. Мы вынырнули в системе красного карлика, вокруг которого вращались 3 планеты. Система была никому не интересна и лежала в стороне от основных трасс. Выйдя в обычный космос, мы передали код. Недалеко от нас проявились 2 рейдера. Это они сняли поле маскировки. Нас пригласили на тот, что больше. Рыси тигра, надо понимать. Нас отправили так, как у вас идея, как рвануть станции. Я капитан рейдера Сармат граф Лорб. Это капитан второго рейдера Скиф герцог Зарян. Проговорил на одном дыхании капитан, пока мы идем в штаб. В штабе мы демонстрируем снятое в системах. Второй молчаливый капитан что-то пробивает на планшете. Ну, в принципе, идея понятна. Захватываем грузовик и на дистанционке подводим его к станции, где и взрываем заряд, говорит граф. Смотрю на тигру, она с него глаз не сводит. Толкаю ее. Ты чего? Шепчу я. Я хочу его. Я хочу, чтобы мои дети были похожи на него. Шепчет она как зомби. Есть идея получше. Все эти корабли получают свой груз на станции Сентуен. Там просто торговая станция. Товар в основном продукты. Грузовики приходят туда с разницей в день, после загрузки сразу улетают. На станции своя охрана, говорит герцог. Ты предлагаешь заминировать груз? С активацией проблем не будет? Команда в контейнер нос не сунет? Спрашиваю я. Капитаны старше нас года на 3-4. Герцог смотрит на меня с интересом. Я чувствую смущение. Точно. Боеголовки протащим без проблем. Активация по световому датчику. Как только откроют контейнер, сразу рванет. Осталось придумать, как попасть на станцию, говорит герцог, глядя на меня. Надо дублировать растяжкой. Предлагаю я. Соглашусь. Поддержал меня герцог. Остается главный вопрос, как протащить на станцию боеголовки. Задумчиво говорит граф. Мы все лезем в планшеты. Есть только один способ. Брак, говорит герцог. Мы смотрим на него удивленно. В смысле брак? Говорит удивленно Тира. В прямом. На станции действует основной храм Литы, богини любви. Брачующихся не досматривают. Сможем провести 4 боеголовки. Но есть одна сложность. Брак, заключенный в этом храме, нельзя расторгнуть, говорит герцог. Я сижу удивленная. Готова ли я стать чьей-то женой, чтоб отомстить? Подумав, говорю: «Герцог, готовы ли вы стать моим мужем?» «Я готов. Согласитесь ли вы, та, что называет себя рысью, стать моей женой?» — спрашивает он, ухмыляясь. «Готова, но я не девственница», — отвечаю ему с улыбкой. «Придется снова ею стать, в медсекции помогут. Вы лишитесь ее на алтаре, таковы там правила», — говорит он, подходит и бесцеремонно целует меня. Слышу его шепот: «Княжна, как я счастлив! Я стою красная и почему-то счастливая». «Тигра, вы станете моей женой?» — спрашивает граф. «Да», — орет Тира и прыгает ему на шею. «Только мне тоже нужна медсекция. Идемте, невесты, пока вас восстанавливать будут, мы все подготовим». Глава 94. В медсекции нас засунули в капсулы и сразу вынули. «Я вам восстановила там все. Теперь вы снова девочки. Когда вас лишат девственности, снова будет кровь, не пугайтесь. Она быстро прекратится, заживет через сутки. Так что после дефлорации сутки никакого секса», — строго инструктирует нас доктор. На выходе нас встретил десантник и провел в кают-компанию. Там девушка-связист сняла с нас мерки. «Меня один вопрос интересует. Куда ты четвертую боеголовку отправить хочешь?» — спрашиваю я герцога. «На станцию замок Ланы. Там сидит глава сёк логистик», — отвечает герцог. «Она беременна», — говорю я. «Это ей не помешало отдать приказ выжечь несколько городов», — говорит он зло. «Я не против». Подхожу и прижимаюсь к нему, он обнимает меня. «Я и не сомневался в тебе», — говорит он, целуя мою макушку. Меня прям током пронзило, и я плотнее прижалась к нему. «Так, девочки, сейчас летим на базу флота. Подбираем корабли и одежду, готовим заряды и экипировку, заодно подбираем помощников. Заявка на 2 брака отправлена», — говорит граф, обнимая Тиру. «Корабль подобрали быстро, с платьями разобрались тоже быстро, драгоценности у нас были свои, команду тоже подобрали достаточно быстро. Сложность возникла с боеголовками, думали, куда запихнуть. Решение пришло случайно: в помещении работал новостной канал, там показывали сюжет о исторических местах хранения, сундуки», — заорала Тира. «Что, Тигра?» — спрашивает граф. «Положим в сундуки и заявим как приданое», — говорит она. «Возьмем большие, там 2 сразу влезет, сверху кидаем красивые тряпки», — говорит герцог. «Будем как 2 приличные невесты», — усмехаюсь я. «Ты хоть имя настоящее назови, невеста», — обнял меня герцог. «Я Кира, а тебя как зовут, герцог?» «Зарян, Кир», — смутился он. «Это круто, ребята, Кир и Кир». «Я Яков», — смеется граф. «Я Тира». Подготовка походила быстро. Мы сидим с Киром в каюте. «Почему ты решилась на замужество?» — спрашивает он. «Я хочу отомстить человеку, кто сломал мою жизнь. Да я теперь другая. Но то, через что я должна была пройти, то, что я снова должна воевать, то, скольким людям он сломал жизнь, смерть — это меньшее, чего он достоин. Ты мне симпатичен, мне нравится, когда ты прикасаешься ко мне. А ты почему согласился на брак? То же, что и у тебя. Месть. Моя семья погибла при атаке корпорантов. Так, что тебе муж без герцогства и семьи достался», — обнимает меня. «Тебе тоже, княжна, без княжества досталось, да еще и в прошлом мужчина». Трусь головой о него. «Значит, будем свое строить, от тебя тепло исходит», — целует он мою макушку. «Мы впервые по-настоящему поцеловались». Я отвечаю на его поцелуи. Чувствую, что завожусь. «Если не прекратим, мне потребуется капсула, чтобы восстановить девственность. Я потерплю до свадьбы», — продолжает обнимать меня. «Пошли, готовиться надо», — говорю я. Когда все было готово, мы вылетели. Корабль взяли старенький средний крейсер. Команду подобрали из молодежи. Девушки из команды помогали подогнать нам платья по фигурам. Парни помогают герцогу и графу. Полет продолжался неделю. Мы с Киром много разговаривали, мы понимали, что мы достаточно похожие люди. Тиру приходилось постоянно отгонять от Якова. Капсулы с нужным функционалом у нас не было. Станция Сентуен. Мы подлетаем к станции. Посылаем запрос. Нас направляют к шлюзу у храма. Всей нарядной толпой входим на станцию. Работилежки везут сундуки. Охранник пытается их проверить. Его отгоняют девушки. «Сдурел? Если ты его откроешь, свадьбы не будет. Это оскорбление невесты и жениха. Можешь сканером проверить», — говорят ему. «Сундук можно проверять сканером. На внутренних стенках специальное покрытие, и сканер покажет одежду и драгоценности. Мы поэтому и идем через храм. На обычном входе сундук открыли б. Вот мы в наших апартаментах. 2 пары, парень и девушка, остаются охранять сундуки, а на самом деле это наши техники. Их задача — подключиться к местной сети и подготовить проходы в ангары с грузовыми кораблями. Все остальные идут в храм. Храм – это составная часть станции. Если верить Галанету, храм обнаружили на орбите и уже потом построили вокруг него станцию. Как столь прекрасное и величественное здание оказалось на орбите, ученые спорят до сих пор. Единственное, что точно известно, что храму более 10 тысяч лет, хотя есть сомневающиеся. Особенность храма, что заключившие тут брак получают на алтаре кольца красного цвета, которые невозможно снять. Если один из супругов умирает, у второго кольцо испаряется и можно вступать в другой брак. Еще супруги начинают чувствовать друг друга. На брак тут люди идут редко. Брак, заключенный тут, невозможно разорвать. Если один из супругов причастен к смерти второго, он тоже умрет в течение года, после испарения кольца. Глава 95. Станция Сентуен, храм Литы. На ступенях храма нас встречает жрица. Она строго и молча осматривает нас, берет за руки Тиру и Якова и уводит в храм. Через минуту она выходит и застывает перед входом. Проходит минут 30, и колонны засияли. «Возрадуйтесь, люди, новая семья родилась», — провозглашает жрица. Еще через 5 минут выходит Тира и Яков и поднимают руки с красными кольцами. Мы орем и хлопаем. Жрица спускается и берет за руки меня и Кира. Она вводит нас в храм и ведет к алтарю. Алтарь напоминает кушетку. Ты невеста, раздеваешься и ложишься на алтарь. Ты жених, раздеваешься и берешь невесту на алтаре. Когда и зальешься в нее, встаешь. Ты невеста, садишься и ждешь, когда его семя, смешанное с твоей кровью, упадет на алтарь. Кольца появится на камне у алтаря. Жених одевает невесте, потом она ему. Не перепутайте, хотя и не страшно, но все же, говорит она и выходит. Я раздеваюсь и аккуратно ложусь, ожидая оказаться на холодном камне. Но по ощущениям я легла на отличный теплый матрас. Как только моя спина оказалась на алтаре, на меня буквально нахлынуло возбуждение. К счастью, Кир не медлил. Он быстро скинул одежду и навалился на меня. Я поняла, что его тоже накрыло возбуждение. Вошел он в меня резко и сразу. За возбуждением я и ничего не почувствовала. Он брал меня с какой-то животной страстью, я с такой же отдавалась ему. Вот меня накрывает оргазм, и я краем сознания ощущаю, как его член изливается толчками в меня. Кир поднимается, в его глазах начинает проступать разум. Я сажусь на алтарь, из меня начинает вытекать сперма с моими соками и кровью. Как только эта смесь попадает на алтарь, раздается прекрасная музыка. Наши жидкости, похоже, вытекли все. По крайней мере, я ощущаю чистоту внутри себя. На камне у алтаря появились 2 кольца, вот прямо из воздуха, как в сказке. Кир берет маленькое и одевает его мне на палец, я делаю тоже с большим. Кольца подходят идеально. Он целует меня, и мы, одевшись, выходим под сияние колонн. Ребята начинают поздравлять нас. Идем толпой в апартаменты. Там накрыт огромный стол. Мы пируем, по-другому это не назвать. К нам с Киром подходит парень. Все готово. Берешь Киру и идете в спальню. Вас сопровождают 4 человека. Вы на кровати занимаетесь любовью, пока не остановим. Мы остальное сделаем сами, говорит парень. Девушка, сидевшая рядом, говорит: можете смело делать все. После алтаря не надо ждать, когда заживет. Я точно знаю. И показывает она такое же кольцо, как у меня. Мы с Киром забираемся на кровать и начинаем целоваться. Постепенно остаемся голыми. Я уже завела сетику. Кир тоже готов. Он валит меня и входит. Кончаем мы быстро. Идем в душ. Там под теплыми струями опускаюсь на колени и беру его член в рот. Кир замер. Я начинаю двигать головой. Продержался он недолго. Подхватив меня на руки, выносит в спальню и кладет на кровать. Начинает целовать, постепенно спускаясь вниз. Раздвигает мои ноги, начинает ласкать языком. Я просто изнываю от удовольствия. Оргазм накрывает меня. Когда прихожу в себя, я уже на животе, и Ким имеет меня в попку. Я поскуливаю от удовольствия. Кончаем мы вместе. Он, перевернув меня, целует в губы. Из ниши выходят бойцы. Показывают знак, что все отлично. Мы одеваемся и выходим к столам. Минуты через 2 к нам присоединяются Тира и Яков. У Тира счастливая улыбка на губах. За ними идут бойцы, уходившие через их спальню. Торжество продолжалось. «Не жалеешь, что стал моим мужем?» — спрашиваю Кира. «Нет, еще пара таких ночей, и я не смогу без тебя», — улыбается он, прижимая меня к себе. «Как думаешь, Яков и Тира тоже будут приспосабливаться, как мы?» «Не, Яков, как ее увидел, аж дышать забыл», — усмехается Кир. «Тира сразу сказала, что от него детей хочет». Улыбаюсь я, подняв глаза на Кира, и тут же получаю поцелуй. «Кира, ты мне понравилась еще на своем первом балу. Я себя за стеснение после проклинал. Когда ты пропала, переживал, что не увижу больше тебя», — говорит он со страстью. Хорошо, что не подошел, я тогда сама не своя была, да и новых аристократов надо было провоцировать. Я, считай, на работе была, улыбаюсь я ему. Теперь ты уже никуда от меня не сбежишь, вместе воевать будем. Еще крепче обнимает он меня. Я не знаю, что со мной происходит. Мне хочется прижаться и спрятаться за ним. Я не хочу ни о чем думать. Я хочу танцевать. Я тяну его на открытое место, и мы начинаем танцевать. К нам подтягиваются остальные. Где-то через 2 часа мы разошлись по спальням. Кир еще разок доставил нам удовольствие, положив меня на спину и взяв меня. После оргазма я прижимаюсь к нему и засыпаю. Утром нас отправляют на корабль, и мы улетаем. Парень-сапер отчитывается в кают-компании. Мы проникли в ангары кораблей, трюмы были открыты, контейнеры погружены и опечатаны. Мы вскрыли боковую стенку, там есть такое место, для обслуживания систем. Через него установили боеголовки и все вернули на место. Обнаружить проникновение смогут, спрашиваю я. Нет, мы взломали их системы безопасности, отвечает он. Ну теперь осталось проверить уничтожение объектов и присутствие на них основных целей. Чур я по этой суке проверяю, говорит Яков. Тогда мы по Александру. Ты не против, милый? Строю я примерную жену. Полностью за, говорит Кир. На базе идем на корабль Кира. Мы летим к станции Мартье. Тира и Яков к станции замок Ланы. Скиф Кира, корабль универсальный, он разведчик и диверсант, может работать как снайпер, благодаря тяжелой туннельной пушке, правда стреляет она редко, реактор медленно накачивает накопитель. Я уже облазила весь корабль, с нами летят Иван и Лина, та девушка, что с таким же кольцом, как у меня. Они с Иваном поженились перед бардаком. Глава 96. Мы вышли в систему на безопасном расстоянии от станции Мартье. Видим, как заряженный корабль влетает в грузовой шлюз. Через сколько откроют контейнер? Кто-нибудь знает? Спрашиваю я. Судя по их протоколу, через 15 минут, говорит Иван, сверившись с планшетом. Мне нужна связь с Александром через 13 минут. Сможете сделать, что я как будто на станции? Сможем, кивает Иван. Готово, можно звонить, у тебя 2 минуты, говорит Лина. Набираем внутренний номер Александра. Ну здравствуй, Сашок, как по лесу погулял? Начинаю я, когда пришел сигнал соединения. Ты, где? Ты на станции? Слышу голос Александра. Да, я ближе, чем тебе хотелось. Где ты? Я сейчас подойду. Бедный Саша, устроил бардак, и подружка еще та стерва, убить хочет. Кира, ты где? Система показывает, что в приемной, но тебя там нет. Я очень близко, и твоя голова уже в прицеле. За что ты так со мной? За все, что ты сделал со мной и многими другими. За все в этом мире надо платить. Пришел час расплаты. Прощай. Я вижу, как Иван дает отсчет на пальцах. Связь обрывается. На экране вижу, как станция сжимается до точки и происходит вспышка. Бургуниевые боеголовки создают в ограниченном пространстве эффект черной дыры. Когда масса достигает определенного уровня, вся втянутая материя переходит в свет. Их называют убийцей станции. Мы летим на базу. Ты довольна? Спрашивает Кир. Да, цель достигнута. Теперь надо научиться просто жить. Ты то как? Тоже определенная пустота. И тоже думаю, как жить. Вздыхает он. Подхожу к нему и сажусь на колени. Я теперь могу отпустить свою мужскую часть. Он достиг цели. Теперь буду учиться быть твоей женой и, надеюсь, матерью наших детей. Теперь нам надо построить нормальный мир для них. Обняв его, прижимаюсь поплотнее я. Пожалуй, ты права, теперь надо о будущем думать, говорит он, прижимая меня. На базе смотрим, как сработали наши мины. Станции больше нет. Основные противники лишились высшего руководства. У мятежников началась борьба за власть. У корпорантов началась дележка активов. Так что драка там началась не слабая. Командующий усмехается. Берете скиф и сармат, летите в столицу. Там поступаете в распоряжение пока еще принца Георгия. Тем более одной из ваших жен баронессой стать предстоит. У другой повторная свадьба. Кир, не сверкай глазами, у тебя вторая свадьба наметилась. Тут ты не отвертишься. Нечего в жены княжну ЗАГС выбирать. Тут уже слишком древние законы вступают в силу. Так, что ты мой дорогой мальчик, ты, теперь через жену родственник императора. Улыбается командующий. Мы летим в столицу. Иван и Лина смотрят на меня, как на какую-то непонятную женщину. Ребят, я все та же. Я жизнь начинала как заготовка рабыни, потом пираткой стала. О благородном происхождении случайно узнала. Так что нечего на меня как на картину смотреть, говорю я. Кира, не обижайся. Просто ты почти легенда. Мы по бою у 23 и краткой заставы тактику учили, говорит Иван. Брось тот бой, вынужденная мера. Там просто выбора не было. Простая драка. Я ж уже себя тогда похоронила. Так что не смотрите так, говорю я. Ну не прибедняйся. Бой с превосходящими силами. Прикрытие отхода, плен, побег. Ты реально умеешь головой работать. Наша крайняя операция тому пример. Обнимает меня сзади Кир. Я самая обычная девчонка. Правда, про женскую жизнь мало знаю, говорю я. Ну тут я тебя научу, улыбается Лина. Кир, ты попал. Она ее такому научит, сам не рад будешь, смеется Иван. Ничего, она девочка умная. Пусть учится, все меньше на мне хитрости пробовать будет. Мы смеемся. Далее летели уже без напряжения. Столица империи. Императорский дворец. Кира, живая, кричит Гоша. Он обнимает меня. Парень вырос, на голову выше меня. Он обнимает меня. Как тебя не хватало. Хорошо, что прилетела. Вот познакомься, это Наташа. Ты ее помнишь, мы поженились. Завтра коронация. Послезавтра твоя повторная свадьба. Потом за работу. Надо империю в чувство привести. Пора заканчивать бардак. Вываливает все эти слова Гошка. Разместили нас во дворце. Меня и Тиру схватили и утащили в свои владения маньяки-переодевалки. 2 часа мучений. Нам подготовлены наряды на коронацию и мою свадьбу. Сидим в малой столовой. Наливайте, господа. Я императором стану только завтра. Да и после этого друзья Киры мои друзья. Вы герцог теперь еще и ее муж. Так что тоже готовьтесь. Вам теперь работы прибавится. Вы, граф, примете с супругой под свою руку графство Симаник. Прежний граф скоро женится на веревке. Глава 97. Утром мы стоим в храме возле будущего императора. На нас боевая броня, как и на других благородных. Чужих тут нет, но времена тяжелые. Вот началась церемония. Длится она 1/2 часа. Вот все закончено, и мы выходим на крыльцо храма. Слава императору! Звучит над толпой. Сегодня будут народные гуляния. Мы же летим в резиденцию, где меня вытаскивают из брони и начинают подбор платья на завтрашнюю свадьбу. Мучили меня 4 часа. Хорошо, Наташа подошла и часть людей переключилась на нее. Вот мы и готовы. Теперь нас стали экипировать на сегодняшний вечер. С этим управились за час. Мы идем в зал приемов. Кирка, я всегда знала, что ты чокнутая, но жениться ради мести — это даже для тебя перебор, говорит Наташа. А чем плох мой Кир? Надежный, проверенный. Да и по-моему мы влюбились. Пожимаю я плечами. Смотри, тебе с ним теперь всю жизнь жить, улыбается Наташа. В зале приемов идет торжество, более похожее на совещание. Люди не сколько празднуют, сколько решают вопросы, пока все ключевые фигуры в одном месте. Наташа уходит к императору. Ко мне подходит неприметный мужчина. Вы готовы, княжна, приступить к своим служебным обязанностям? Спрашивает он. А какие они? Да и свадьба завтра, говорю я. Вы глава тайной канцелярии, как и все ваши предки. Послезавтра начнете знакомиться с делами. Ваш муж станет вашим замом, он согласился. Срочного пока ничего нет. С рутиной наши сотрудники и так справятся. Я просто пришел засвидетельствовать свое почтение и восхищение, улыбнулся мужчина. Так, а можно поподробней? Я про предков. Смотрю я на него удивленными глазами. Когда тот, кого называют первый император, смог собрать своих сторонников и построить империю? Так звучит официальная история. На самом деле братья Закс провели лихой захват власти, опираясь на здоровые силы того общества. Младший стал императором. Старший не любил публичности и ушел в тень, став князем Закс. Он то и подчистил данные о связях правящей династии князьями. Только 2 раза за все время пришлось прибегать к браку между династией и князьями. Там проблемы были в деторождении. Так что когда говорят, князья Закс стоят у трона так долго, что по сути стали троном. Это правда, но вы всегда в тени. Может, я путано рассказал, потом сами с документами ознакомитесь, говорит мужчина. Он отходит и теряется в толпе. Ко мне подходит Кир и обнимает за талию. «Ну что, жена, готова к новому браку со мной?» — говорит он. Прижимаюсь к нему. «Меня больше интересует, готов мой зам к работе?» Улыбаюсь я, глядя на него. «Готов, всегда мечтал попасть в тайную канцелярию на службу. Это такие интересные задачи. Да и такой замечательный начальник!» — говорит он, целуя меня. «Смотри, семья семьей. А дело спрашивать буду и на службе, и на супружеском ложе. За плохую работу буду от тела отлучать», улыбаюсь я. Вечер прошел спокойно и хорошо. Утром меня выдернули с рассветом из-под бока Кира и утащили готовиться. Пытали меня подготовкой 1-2 часа. после чего засунули в карету с моим гербом и отвезли в храм. Там Гоша отвел меня к алтарю, мы с Киром повторили наши клятвы и были повторно объявлены мужем и женой. На крыльце кидаю букет в толпу девушек и мы едем во дворец. Во дворце повторяется вчерашнее празднование, совещание, с той разницей, что периодически кричат горько. Вечером мы в постели устраиваем новую первую брачную ночь. Утром мы прибываем к месту службы. Это ничем не приметное конторское здание. Внутри стандартная канцелярская обстановка. Нас встречает клерк с папкой под мышкой и ведет в кабинет главы департамента. Вот ваш кабинет, кабинет вашего заместителя, следующая дверь. Между кабинетами есть проход, говорит клерк, открывая дверь. Мы заходим. Вот краткая справка по нашим делам. Пока ознакомьтесь. Будут вопросы, просто нажмите кнопку на пульте. Мой номер 2. Я ваш секретарь, говорит он, кладя папку на стол и показывая, где пульт и остальное необходимое для работы. Благодарю. Давайте работать. Судя по происходящему делу, нас будет много. Говорю я и, садясь за стол, открываю папку. Кир идет изучать свой кабинет. Основные вопросы по новым и старым родам. По новым часть придется обезглавливать и устраивать у них внутреннюю борьбу. Некоторые старые придется пресекать или удалять из империи, там и предательство, и многое другое. Были случаи геноцида верных империи подданных. Делаю выписки и пометки на бумаге. 4 рода можно и нужно выдавить в зону мира, это увеличит его проблемы. Также можно 2 сильно враждующих рода выдавить к республиканцам, там у обоих старые деловые связи, а рассорились они, не поделив часть активов. Там только и нужно 2 человек ликвидировать, и они сами побегут и сцепятся, правда, уже не на нашей территории. Нажимаю кнопку 2. Входит секретарь. Когда, не отвлекая от дел, можно собрать людей, работающих по этим вопросам. Показываю я выписку. Через 3 часа, свесившись с планшетом, говорит он. Отлично, собирайте. Киваю я. До совещания изучаю остальные материалы. Глава 98. Совещание прошло спокойно. Ознакомило людей со своими идеями. В основном нашла поддержку и понимание целей. Поспорили немного по тактике выполнения задуманного. Разошлись довольные друг другом. На следующий день разбирали ЧП. Вскрылся спящий агент корпорации. Накопать много он не успел. Попался на информации ловушки. В канцелярии специально иногда проводилась такая практика. И дополнительная тренировка и проверка. Теперь решаю его судьбу. Тут вариантов много. От использования для слива информации, да просто прибить в подвале. Кир хотел просто прибить. Пришлось отдаться на столе, чтоб не спешил. Была у меня идея, как полностью покончить с корпорациями и заодно их основные активы заполучить. После того, как я успокоила Кира, вызываю секретаря, чтоб он собрал нужных людей. Когда я описала свою идею, возникла тишина. Да после такого я предателю не завидую. Может, из гуманности самим придушить? Спрашивает спец по силовым операциям. Нет, я с главой согласен. Эта мразь всех нас испачкал. Так что с ним сделают, это сугубо его проблема. А сама операция красивой выходит, говорит главный аналитик. Ну, склад и архив мы подготовим за неделю. Мне как раз мусор вывести надо. Так что по архиву у него информация почти подлинная будет. Прямо отсюда бумаги вывезут. Засмеялся начальник отдела материального снабжения. Все засмеялись вместе с ним. Идея нарисовалась шикарная. Его связник дублировал всю передаваемую им информацию и сливал конкурентам. Мы через него засветим тайный архив службы. Там по условиям системы большие корабли не проведешь. А учитывая, что мы якобы туда отправим, рванут туда те люди, кого это напрямую касается и кого мы пока достать не можем. Притом полетят с минимумом охраны. Там то мы их и накроем. Предателю, после того, что он украдет, останется только бежать к хозяевам. Аналитик и просчитал, что после того, как они окажутся на планете и увидят, ради чего они прилетели. В общем, никто не хотел оказаться на месте предателя. Кир, когда узнал, что я придумал и изучил систему, сказал, что может провести туда и потом оттуда, даже тяжелый крейсер. Он, оказывается, прекрасно знал особенности этой системы, и уже проделывал это пару раз в начале войны. Игру мы начали через месяц. Отследили, как информация ушла и сбежал наш фигурант. Собираем команду, оставляю на делах второго заместителя и лечу с мужем и командой наших бойцов. Как Кир пропихнул наш корабль, не понял даже капитан крейсера. Только молча долго жал руку Кира. У планеты спрятались в поле астероидов. Ждем прилета гостей. Прилетели они через 2 суток после нас. Первые прибыли из логистик, за ними их конкуренты из Алсад. Драка между их охран закончилась нашей победой. Предатель был даже еще жив, Но это ненадолго. Бойцы даже не стали добивать. Топ-менеджеры были тут самые крутые, те, кто только недавно подмял всех остальных. Сейчас стоят на коленях с руками за головой под прицелом наших бойцов. Я, Кир и несколько оперативников изучаем захваченные у противника документы. «Кира, а ты, я как погляжу, всегда развлекаться умела», — говорит Кир и показывает мне видео, где я запускаю чешку в кучу дерьмахаша. «Это вон того толстого взяли», — говорит боец. «Это он придумал захваченных на планетах мужчин в женщин превращать», — заголосил щуплый мужчина. «Грузите их, ребята. Есть у меня идея, куда их деть», — говорю я. «Полетели мы на планету, где у нас научная база. Там всех захваченных переделали в женщин. Потом передали их отделу юстиции с приговорами на пожизненную отсидку. Все по неуважаемым в местах отсидки статьям. На очередном совещании выслушиваю доклады по остальным разработанным операциям. Дела идут отлично. Нашим противникам сейчас не до нас. Они увлеченно режут друг другу глотки. Это дает нам время закончить очистку империи от вредных элементов. Тира и Яков, используя нашу созданную киберармию, наводит порядок в графстве. Дела идут очень неплохо. Гошка и Наташка тоже не сидят без дела. Здоровая часть Союза тоже успешно наводит порядок у себя. Мир, Толя и Валент сидят на одной планете и пытаются построить светлое царство. Выходит, у них не очень, не хотят люди довольствоваться миской супа и спать на койке в бараке. Чую, повесят они скоро этих троих романтиков. Союз и Империя решили сделать нормальную, удобную для всех границу. Дипломаты, вояки землю роют. Похоже, планета Чухи отойдет Империи. Ради прикола собрала женскую часть канцелярии и научила готовить яблочный пирог, как на Чухи. Мужской части канцелярии понравилось. Продекир потребовал рассказать ему все. Я и рассказала. Кир впечатлился, возбудился. После ночи трудно сводить ноги и так хорошо. Глава 99. Год мы разгребали накопившиеся проблемы. Кир стал хорошим специалистом. Ему пока не хватало опыта, но он старался. Я выматывалась, как рабыня на плантации. В результате то ли стресса, то ли еще почему еще слетела блокада. И я обнаружила, что беременна и притом на втором месяце. Кир таскал меня по канцелярии на руках и орал: «Я скоро стану папой». В результате приказом императора меня отправили в малую императорскую резиденцию, куда через месяц прибыла беременная Наташа. Так что мы доводили окружающих вдвоем. Мужья стали счастливее, когда узнали, что у нас будут двойни. Когда я была на восьмом месяце, возник кризис на границе империи, и мне пришлось по связи решать кучу вопросов. Наташа присоединилась ко мне. В результате кризис разрешился. Правда, Гоша сказал, чтоб я еще привлек к решению вопроса беременную женщину, а тем более двух. Лучше застрелиться. Родила я двух здоровых малышей. Через месяц родила и Наташа. У меня вышли просто двойняшки, то у нее близнецы мальчик и девочка. Нас сослали в поместье, в райское место. Благодаря помощи нянек и помощниц, проблем особо не было. Следующий год у меня был целиком посвящен детям. Дети для женщины — это самое важное. И в той жизни не понимал, как некоторые отказываются от детей. Теперь, став мамой, подавно не пойму. Как сказал Гош, Кирка за своих детей вселенную на черную дыру натянет и моргать заставит. Наташа ходит какая-то загадочная, похоже, снова беременна. На третий год отправила детей в детский сад, пусть общаются с другими детьми. С Киром у меня все прекрасно. На службе отличный заместитель, дома муж и папа. В общем, счастье кругом. Уже почти и не вспоминаю прошлую жизнь. Последнее время, правда, начала замечать какие-то хитрые взгляды подчиненных. Решаю съездить проверить блокаду. Врачи сказали, все нормально, но что-то гнетет. Тут еще император отправил меня и Наташу на морской курорт с детьми. Вот сидим на пляже и смотрим, как мой старший мутузит наследника за то, что он обидел сестру. Младший пытается ее успокоить. По-моему, я знаю, в какую семью уйдет дочь. Быть ей ЗАГС, смеется Наташа. Еще 100 раз поругаются и помирятся. Вырастут, видно будет, говорю я. После отпуска прохожу медосмотр, все нормально. Соскучившийся Кир не выпускал меня из кровати почти сутки, пока дети не устроили бунт. В империи все нормально, я опять беременна. Проведенное расследование выявило виновника. Им оказался Кир. Он, используя служебное положение, убедил докторов снять блокаду. Убить его хотела сначала, но потом передумала. «Девочку хочу родить». Так что жизнь продолжается, как бы хреново ни бывало, главное не сдаваться и идти вперед.